29 ноября партийная государственная делегация Корейской Народно-Демократической Республики во главе с членом Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Рюнхе посетила поминальный зал в Государственном театре Кубы, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной верховного руководителя кубинской революции Фиделя Кастро. Делегация прилетела в Гавану в тот день.